Стоя на списке с настройками, стрелкой вниз выбираем другой пункт. Вложенные файлы. Вложенные файлы, там сделано все по умолчанию, нормально, не надо там ничего делать, мы это пропускаем. Стрелка вниз. Календарь. Календарь – это вот как раз тот плагин, который мы удалили, но не перезагрузили программу. После перезагрузки программы пункт «Удалиться» в списке настроек не будет. Пропускаем. Стрелка вниз. Дополнительные. Настройка дополнительная. Делаем тап. Тап. Основные вкладка выделена. 1 из 5. В дополнительных настройках тут 5 вкладок. Мы попали на основные. Теперь табом идем. Тап. Уведомление о прочтении. Кнопка. Это мы не будем заходить. Делаем тап. Тап. Прокрутка. Использовать автоматическую прокрутку. Флажок отмечено. Этот флажок мы снимаем. Пробел. Не отмечено. Делаем тап. Тап. Прокрутка. Использовать плавную прокрутку. Флажок отмечено. Этот флажок тоже снимаем. Пробел. Не отмечено. Делаем тап. Тап. Интеграция с системой. Всегда проверять при запуске. Является ли Thunderbird почтовым клиентом по умолчанию. Флажок не отмечено. Этот флажок, например, у меня установлен. Пробел. Отмечено. Делаем тап. Тап. Интеграция с системой. Проверить сейчас. Кнопка. Еще тап. Тап. Интеграция с системой. Разрешить поиск у Windows. Производить поиск сообщений. Флажок не отмечено. Этот флажок нам не нужен. Тап. Тап. Дополнительные настройки. Включить глобальный поиск и индексацию сообщений. Флажок отмечено. Этот флажок нам бесполезен. Можно снять. Пробел. Не отмечено. Делаем тап. Тап. Дополнительные настройки. Тип хранилища сообщений для новых учетных записей. Горизонтально. Каждая папка в отдельном файле Inbox. Делаем тап. Тап. Дополнительные настройки. По возможности использовать аппаратное ускорение. Флажок не отмечено. Еще тап. Тап. Дополнительные настройки. Редактор настроек. Кнопка. Это редактор настроек, как в Mozilla Firefox есть глубокие настройки. About config. Так и тут. Это кнопка About config. Глубокие настройки. Не знамши, я не рекомендую туда заходить. Табаем опять до списка настроек. Тап. Окей. Кнопка. Тап. Отмена кнопки. Тап. Дополнительные. 9 из 9. Делаем еще раз тап. Тап. Основные вкладка выделена. 1 из 5. Основные вкладку мы прошли. Стрелкой вправо переходим на следующую вкладку. Выбор данных. Вкладка выделена. 2 из 5. Делаем тап. Тап. Телеметрия. Включить телеметрию. Флажок не отмечено. На этой вкладке, если какие флажки у вас отмечены, все снимаем смело. Делаем тап. Тап. Телеметрия. Подробнее только чтение с тап. Сообщение о падениях. Включить отправку сообщения о падениях. Флажок не отмечено. Тап. Сообщение о падениях. Подробнее только чтение с тап. Окей. Кнопка. И снова проходим табом до выбор данных. Вкладка. Тап. Отмена к тап. Дополнить тап. Выбор данных. Вкладка выделена. 2 из 5. Переходим стрелкой вправо на третью вкладку. Сети дисковое пространство. Вкладка выделена. 3 из 5. На третьей вкладке мы там ничего трогать не будем. Стрелкой вправо переходим на следующую вкладку. Обновление. Вкладка выделена. В данном случае я рекомендую отключать автоматическое обновление. Делаем тап. Тап. Проверять наличие обновлений, но позволяет мне решать, устанавливать ли их или нет. Радио кнопка отмечена. 2 из 3. Стрелка вниз. Ищем. Никогда не проверять. Никогда не проверять наличие обновлений не рекомендовано. Ставить безопасность под угрозу. Радио кнопка отмечена. 3 из 3. Не обращаем это предупреждение. Просто выбираем эту радио кнопку. И идем табом. Тап. Обновление Thunderbird. Показать журнал обновлений. Кнопка. Еще тап. Тап. Окей. Кнопка. Проходим табом до списка настроек. Тап. Отмена кнопки. Тап. Дополнительные. 9 из 9. Опять тап на вкладку. Тап. Обновление. Вкладка выделена. 4 из 5. Стрелкой вправо на последнюю, пятую вкладку. Сертификаты. Вкладка выделена. 5 из 5. Сертификаты мы не будем рассматривать. Они нам не нужны. Shift-табом, так короче, доходим до кнопки ОК и нажимаем ее. Shift-таб. Дополнительные. 9 из 9. Shift-таб. Отмена кнопка. Shift-таб. ОК кнопка. На кнопке ОК пробел, либо Enter. Нажимаем. Пробел. До Mozilla Thunderbird. До Mozilla Thunderbird. Существуют, конечно, и другие настройки в этой программе, но вполне достаточно и этих настроек, которые мы с вами сделали, чтобы нормально пользоваться почтовой программой Thunderbird.